Слава нашему Господу, дорогие братья, сестры. Аллилуйя. Вы не устали еще? Будем слушать Божье Слово. Есть вещи, которые укрепляют нашу веру. И есть вещи, которые делают ее слабой. И вот наша с вами задача – обратиться к тем вещам, которые укрепляют нашу веру. Обратиться к тем вещам, которые делают нашу веру сильной, непоколебимой и покорной Господу. А если мы к этим вещам не обращаемся, то мы не должны удивляться, почему со мной это произошло. Почему я являюсь маловерным человеком? Или почему другие вещи случаются в моей жизни? И один из ответов, потому что ты не обращаешься к тем вещам, чтобы твоя вера была сильной. Чтобы твоя вера могла принять Божье благословение. Чтобы твоя вера могла привлечь Божью силу, Божью мудрость и Божью благодать. Потому что без веры Богу угодить невозможно. И поэтому сегодня мы с вами создаем эту атмосферу, чтобы услышать Божье Слово. Потому что вера когда приходит? От слышания. Один из таких пунктов, номер один, который мы с вами говорим, это слышание Божьего Слова. Может быть, мы сегодня слышали и в своем сердце можем говорить: «Господи, я это знаю, и я это знаю». Слава Иисусу! Бог напоминает нам сегодня. Бог, знаете, возбуждает этот чистый смысл. А может, Бог хочет открыть тебе то, что ты знаешь, в другом ракурсе, в другой Божьей любви к нам, чтобы мы могли с вами укрепить нашу веру. И я верю, возлюбленные, что церковь – это то место, где Бог Духом Святым, и мы с вами создаем эту атмосферу, чтобы услышать Божье Слово. Не просто послушать, а, как некоторые говорят: «Я тебя услышал». Чтобы мы могли сказать нашему Богу, когда будем молиться, сказать: «Господи, я тебя услышал! Я тебя услышал! Я тебя услышал!» И когда мы пойдем с этого места, и придет испытание или искушение, придет какая-то мысль или придет какие-то знания для нас, мы обратимся к нашей вере, которую Бог нам даровал. И мы скажем, и противостоим твердой верой, и дьявол убежит от нас. Слава нашему Господу! Но для того, чтобы это произошло, нам нужно услышать, братья и сестры, дорогие, нам нужно услышать, создать атмосферу, чтобы услышать Божье Слово. Если мы не услышим, если мы не примем откровение от Бога, если, возлюбленные, то наша вера сегодня, она останется на том же уровне, а может быть даже и ослабеет. Поэтому я читаю Божье Слово сегодня вместе с вами. И я верю, что мы с вами правильно сделали. Мы правильно поставили акцент. Вначале моя вера должна укрепиться, чтобы потом исполнить волю Божью. Моя вера, мы должны услышать голос Божий, Его волю Божью, познание о Нем. Моя вера должна быть крепкой и сильной. И я все для этого делаю. Я сегодня пою, славлю Господа, я сегодня слушаю Божье Слово, и я сегодня служу друг другу в Церкви Божьей. Аллилуйя! И укрепляется наша вера. И я верю, возлюбленные, что мы будем там на небесах славить нашего Господа. Аллилуйя! Слава Богу! Почему? Потому что мы с вами здесь сегодня, на этом месте, чтобы слышать Божье Слово. И вместе с вами хочу открыть Слово Господне, которое говорит сегодня к нам. 1 Петра, 3 глава, 15-17 стих. «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговение. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Был умерщвлен по плоти, но ожив духом, который он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Аминь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Сегодня тема моей проповеди, о чем мы будем вместе с вами размышлять, это добрая совесть. Это добрая совесть. Совесть – это Божье благословение. Кто-то сказал, что совесть – это частица Бога внутри человека. Совесть, возлюбленные, является способом, который Бог употребляет. Для чего? Чтобы донести каждому из нас свою правду, донести свою истину, чтобы каждый человек на земле услышал эту истину. И для нас сегодня очень важно иметь добрую совесть. И мы можем задать вопрос, почему же тогда люди, которые имеют сегодня совесть, это частица Бога, они могут, они поступают по-разному. Почему сегодня люди, имеющие совесть, свои поступки оценивают по-разному? Например, два человека украли, и один человек приходит домой, ложится спать, и совесть его не грызет. Он спит спокойно до утра, просыпается и идет делать дальше дело. Второй человек приходит домой, он не может уснуть. Его совесть грызет. Ему совесть говорит, его совесть кричит о том, что это плохо, о том, что это неправильно. И он не может спать. И он ждет, пока поднимется солнце, и не может дождаться. Сон убежал от него, и пришла тревога и переживание. Почему? Почему? Один спит, а другой переживает. И Слово Божье дает нам ответ на все эти вопросы для нас, чтобы сегодня мы с вами могли вникать в Божье Слово и смотреть на свою совесть. Потому что совесть бывает разного качества. Не у всех людей одинаковая совесть. И это не потому, что Бог одних сделал чувствительных к каким-то вещам, а других Бог сделал бессовестными. Нет, возлюбленные. Совесть, она имеет разное качество. И почему так происходит? Это в силу выбора человека. Силу выбора человека. Есть четыре очень важных и главных, может быть, вида совести, о которых говорит Божье Слово. И всем этим четырем видам Бог дает свою оценку. И сегодня, я верю, возлюбленные, Бог обращается к каждому из нас. Обращается ко мне прежде всего, обращается к вам, братья и сестры, дорогие друзья, кто пришел сегодня первый раз послушать Божье Слово, Бог обращается, и Он спрашивает, какого качества твоя сегодня совесть? Или какая сегодня твоя совесть? И пусть сегодня Бог Духом Святым, своим Словом Господним просветит очи сердца нашего в этой Божьей благодати, чтобы нам сегодня увидеть свою совесть, качество своей совести и понять, кто мы. И понять, возлюбленные, если нужно, то не ожесточить своего сердца, но прибежать к Богу. Зачем это происходит? Не потому, что Бог хочет сегодня опозорить каждого из нас или хочет сегодня посмеяться над нами. Нет. Бог хочет спасти нас. У Бога другая цель. И Он хочет, чтобы мы, услышав Божье Слово, приняли с вами правильное решение. Чтобы нам не заглушить голос совести, а наоборот, жить по совести. жить по совести. И первое место из Писания, которое мы будем с вами читать, которое мы с вами знаем, и много раз мы читали, это 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «Обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа». Вы слышите? Что спасает, возлюбленные? Обещание. Богу добрая совесть. Следующее место из Писания, мы обратимся к Деяниям апостола, 2 глава, то есть 23 глава, 1 стих. Павел устремил взор на Синедрион, сказал: «Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Мы можем сделать вывод, что Бог желает, чтобы у нас была добрая совесть. Богу важно сегодня увидеть добрую совесть. И многие люди сегодня, они могут сказать, добиться какой-то цели любимыми путями, любимыми способами. Они говорят, нужно достичь своей цели любым путем. Нет, возлюбленные, не любым путем. Сегодня мы должны достичь цели. Но для нас очень важно лучше остаться без денег, но с доброй совестью. Лучше остаться без авторитета, но с доброй совестью. Лучше остаться без эмоций, без каких-то вожделений, но с чем? Но с доброй совестью. Почему, возлюбленные? Потому что добрая совесть – это то, что является нашим отношением с Господом. И это очень важно. И это очень важно. Мы должны научиться, чтобы наша совесть была доброй. И об этом говорит Божье Слово. Об этом говорит Божье Слово. Следующее место, Деяния апостола, 24 глава, 16 стих, говорит такие слова. «Посему и сам подвизаю всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Слово «подвизаюсь» еще переводится как «стремлюсь», «стараюсь», прилагаю усилия. Поэтому мы читаем это место другими словами. Посему и сам стремлюсь, стараюсь, прилагаю усилия всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Слава нашему Господу, возлюбленные. Божье Слово сегодня призывает нас. Что-то для этого нужно сделать, чтобы наша совесть была добрая. Совесть добрая и совесть непорочная – это один вид совести. Это один вид совести. И поэтому мы должны с вами прилагать усилия, стараться, чтобы наша совесть была доброй. И это очень важно, возлюбленные, это очень важно для каждого из нас. И что же говорит Слово Божье дальше для нас? Как же нам с вами определить, добрая совесть у меня или недобрая? По каким делам? Что должно произойти? И Евреям 13 глава 16 стиха мы читаем такие слова. Апостол пишет такие слова. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Если сегодня я имею добрую совесть, то я обязательно буду жить честно. Обязательно, возлюбленные. И слово «честно» еще переводится или означает «это хороший, добрый или праведный». Если я определил сегодня, что моя совесть добрая, то мои дела, мои поступки, мои слова, моя жизнь сегодня, она будет честной перед собою и перед Богом. Она будет правильной, она будет хорошей, она будет благословенной. И для нас сегодня очень важно иметь добрую совесть. Бог сегодня обращается к нам и напоминает нам, когда-то мы с вами, принимая водное крещение, мы обещали Богу добрую совесть. Добрая совесть имеет правильное отношение с Богом. Добрая совесть, она покоряется Богу. Добрая совесть, она приносит добрые плоды для славы Божьей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Давайте возьмем пример один. Это Иосиф. Читающий Библию, многие из вас помнят историю Иосифа. Что же произошло с Иосифом? С Иосифом произошла чисто с нашей стороны не очень хорошая история. Когда его братья продали в рабство, когда он был увезен в далекую страну, и он там был рабом, служил в доме Потифара. И все, что произошло в его жизни, ну, можно было бы ожесточиться, можно было бы рассердиться или обидеться на своих братьев. Но мы видим, что Иосиф это не произошло. Мы видим, что он во всем поступал честно. Иосиф сказал: «Мой господин отдал все в мои руки». Возлюбленные, Иосиф так служил Потифару, что Потифар увидел на нем мудрость Божью. Он увидел в нем, что он правильно управляется делами, и он назначил его управителем своего дома. Он был богатым человеком, но одно он не отдал ему – это своей жены. И когда жена пришла к Иосифу, то Иосиф сказал, что «я имею во всем право, все мне отдал господин, кроме тебя». Иосиф поступил честно. Иосиф был честным человеком. Его совесть была добрая. Его совесть была добрая. Он поставил ограничение в своей совести, что то, что ему не принадлежит, не прикасаться. А то, что ему отдано, он этим распоряжался. И поэтому для нас очень важно, совесть – это умение ставить определенные границы в своей жизни. Это ставить для себя определенные ограничения. Бог, возлюбленный, дал нам совесть. И в нашей совести Он подвел границу, подвел черту, за которую мы не можем с вами пройти. Мы не можем пройти. Нам нужна добрая совесть. Поэтому Слово Божье и призывает нас сегодня иметь добрую совесть. Потому что добрая совесть – это умение ставить определенные границы в своей жизни. Слава нашему Господу! Мы идем дальше, возлюбленные. Следующее качество совести или следующий вид совести записан 1 Коринфянам, 8 глава, 4 по 7 стих. Мы будем читать все вместе Слово Господне. 4 глава, то есть 8 глава, 4 стих. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, осквернена. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Слава нашему Господу! Второй вид совести – это немощная совесть. Что же это за совесть? Как ее определить? И Слово Божие так четко и ясно говорит нам апостол Павел, что немощная совесть – это та совесть, которая не имеет знания. Не имеет знания. Какого знания совесть это не имеет? Знание воли Божьей. Знание воли Божьей. Павел говорит, мы имеем знание, но не у всех такое знание. Есть люди с немощной совестью. Совесть, которых не образована. Совесть немощная, которая что делает? Не знает. Которая не знает. И поэтому немощная совесть, возлюбленные, она может привести человека к ложному чувству вины. Человек начинает служить Богу, но совесть его осуждает. Она его осуждает, и он думает, что он грешит. Но на самом деле он служит Богу. Давайте приведем пример и рассмотрим. Если мы сегодня, может быть, многие из нас прошли через этот путь, когда водное крещение, и когда мы приходим в церковь, мы покаялись, Слово Божье, и служители говорят нам, следующий шаг – покаяние, следующий шаг – что? Водное крещение. И многие с вами столкнулись с тем вопросом, что в детстве мы были крещены. Правда, возлюбленные? И мы говорим, я в детстве был крещен. Мои родственники говорят, ты не должен предать своей веры. Ты в детстве уже был крещен. Тебе не нужно крестить. Это единожное крещение. И совесть меня начинает осуждать. А может быть и правду я нарушаю Божье Слово. А может быть и правду я предаю свою веру. А может быть и правду в детстве я крещен, и мне этого достаточно. Но на самом деле это неправильно. И когда мы читаем с вами Божье Слово, мы видим, что Иисус Христос принял крещение водное в зрелом возрасте. И когда мы читаем, то человек, который принимает водное крещение, он осознает, что он делает, и он обещает Богу добрую совесть. Но когда человек младенец, как он может осознать, что он делает? Как он может обещать Богу добрую совесть, если он даже что не говорит? И поэтому человек думает, что он нарушает, но на самом деле что он делает? Он исполняет волю Божью. Он исполняет волю Божью. Поэтому и мы должны с вами сегодня понимать, что немощная совесть – это та совесть, которая не знает. Давайте посмотрим пример апостола Петра. У него тоже была немощная совесть, оказывается. Вспомните пример из Писания, когда один Корнилий, сотник, который любил Бога, молился Богу, милостыни делал, и Бог захотел этого человека благословить его дом, его семью. Но этот человек не был иудеем, он не был из народа Израиля, он был язычником. Но Слово Божье говорит, что иудеи не сообщались с кем? С иноплеменниками. И вот стоит задача. Бог хочет благословить этого человека, и ему нужен человек, который пойдет и скажет ему Евангелие, который пойдет и расскажет ему о Божьем спасении и о Божьем любви. И что делает Бог? Он берет Петра. Но у Петра в разуме знание, что иудеи не сообщаются с иноплеменниками. У него в разуме это знание. И он не может пойти, потому что он имеет какое-то знание. И что происходит, возлюбленные? Происходит то, что Бог начинает говорить Петру. И о чем говорит? И Слово Божье говорит, что «и сказал». И Петр говорит такие слова. Вы знаете, что иудеям возбранено сообщаться и сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Вы слышите, о чем Бог сказал? То есть, о чем говорит Петр? Мне Бог открыл. То есть, до одного времени у него было одно знание. Но когда Бог открыл, у него появилось что? Другое знание. И теперь он смело пошел и проповедовал Евангелие. И совесть его, добрая совесть, что делала? Не осуждала. И он проповедовал Евангелие. И он исполнил таким образом волю Господню. Слава нашему Господу, возлюбленные. Поэтому Бог желает. Почему мы сегодня собираемся? Чтобы слышать Божье Слово. Чтобы она учила нас, открывала нам, чтобы мы имели совесть добрую и какую? И знающую Бога, знающую Божье Господь, Божье Слово, которое поведет нас к исполнению воли Господней. Слава нашему Господу, возлюбленные. Поэтому для нас очень важно сегодня иметь добрую совесть. И поэтому мы говорили с вами только что о том, что совесть бывает немощная. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы нам сегодня иметь добрую совесть вместе с вами и служить нашему Господу. Чтобы Бог помог нам прославить нашего Господа Иисуса Христа. Третий вид Третий вид совести. Послание Тита, 1 глава, с 15 стиха. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но оскверены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Третий вид совести – оскверненный. Оскверненные. Они знают Божью истину. И Слово Божье говорит, что они знают Бога, но делами что делают? Отрекаются. Делами отрекаются от Господа. Это не те люди, которые не знают Бога. Это не те люди, которые не слышали о Боге. Это не те люди, которые не читали о Боге. Но это те люди, которые знают, возлюбленные, и зная, что делают? Нарушают. И зная, нарушают. Это называется идти на компромисс со своей совестью. Это называется, знаете, заключить сделку со своей совестью. И нам сегодня очень важно, чтобы мы с вами понимали эту истину. Если ты знаешь и нарушаешь, апостол Павел дает определение такой совести. И он говорит такие слова. Будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. То есть результат какой, возлюбленные? У тех, у которых оскверненная совесть, они не покоряются Богу. И второе, возлюбленные, они не способны ни к какому доброму делу. И мы должны с вами об этом понимать и об этом знать. Может быть, кто-то с оскверненной совестью и обманывает себя, что я могу делать доброе дело, но Слово Божье говорит, что они негодны никакому доброму делу. И сегодня нам очень важно, чтобы мы с вами понимали эту истину. Человек, оскверненная совесть, это тот человек, который, знаете, делает насилие над своей совестью, который заглушает голос своей совести различными оправданиями, различными доводами или выводами. Он заглушает, делает насилие. И дальше совесть становится еще хуже. Он становится бессовестным. Становится бессовестным. Кто за этим стоит? Кто за этим стоит? 1 Тимофея, 4 глава, 1-2 стих. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учению бесовским, через лицемерие лжесновестников, сожженных в совести своей. Возлюбленные. Слово четко и ясно говорит нам сегодня. Кто за этим стоит? Бесы или дьявол всегда используют людей, которые бессовестны, которых осквернена совесть. Зачем или почему? И чтобы распространить ереси и распространить что? Лжеучение. Мы должны быть внимательны с вами. Поэтому для нас важно сегодня иметь отношение с Богом. Вот почему нам важно сегодня иметь отношение Бога и услышать Его Божий голос. Услышать и получить от Него откровение. Это рема, которое будет вести нас и утверждать нашу веру. Нам важно сегодня. Поэтому мы должны знать с вами, что дьявол, у него сегодня задача, чтобы погубить нашу с вами совесть. И он над этим работает. Работает, чтобы лишить человека нравственной чувствительности, голоса, совести. Он над этим работает. Он посылает множество проблем, множество причин, множество людей, которые соприкасаются с нами, которые разговаривают с нами, которые говорят свою точку зрения, и мы с вами слушаем, и мы с вами, знаете, сопоставляем, и мы принимаем решение, кого нам слушаться. Или Божье Слово, или слушать каких-то людей, может быть, которые водимы бесами, водимы этими злыми духами. И для нас сегодня очень важно, чтобы нам быть вместе, чтобы нам славить нашего Господа, чтобы нам понять сегодня, какая у меня совесть. И четвертый вид Совесть – это сожженная совесть. Сожженная совесть. Знаете, сожженная совесть. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести. Если человек пребывает, знаете, в оскверненной совести, то следующий шаг – это будет сожженная совесть. Это будет тот человек, который, потерявший всякую совесть, или, как мы говорим, бессовестный человек, который, мы говорим, этот человек переступил границу. Вы слышите такие слова? Этот человек переступил границу. Он нарушил всякие границы, которые ставил Бог. Он нарушил, и он поступил бессовестно в своей жизни. И мы должны сегодня с вами об этом знать. Адам и Ева, возлюбленные, это пример для нас сегодня. Адам и Ева, которые нарушили границу, о которых Бог сказал. Помните, возлюбленные, о чем Бог сказал Адаму и Еве? Бог поставил границу. Говорит, вы можете в Эдемском саду кушать все плоды, кроме как от одного дерева, которое вы не должны вкушать их плодов. Что произошло, возлюбленные? Они нарушили границу. Они переступили эту границу. Они переступили. Поэтому для нас очень важно сегодня иметь эту границу в своем сердце. Апостол Павел, Слово Божье, оно говорит нам, чтобы мы с вами держали эту границу в своем сердце. Чтобы мы не переступали недозволенного. Чтобы мы жили по совести сегодня. И прославляли нашего Господа Иисуса Христа. И это очень важно. Один человек, он собирался идти на гей-парад. И ему говорят, не ходи туда. Тебе там нечего смотреть. А ему захотелось, молодой человек, ему хотелось увидеть, что же там происходит. И он говорит, я пойду. И он не послушал людей. И он пошел туда. И придя туда, то, что он там увидел, он просто пришел в ужас. Он быстро оттуда убежал. И он говорит, я не послушал. Когда мне сказали, что ты, то, что ты увидишь, ты об этом пожалеешь. И когда он это увидел, он пожалел. Он пожалел. Братья и сестры, Бог сегодня обращается к нашим знам. И он говорит, имейте добрую совесть. Направляйте все свои поступки внимание, чтобы иметь добрую совесть. И для нас сегодня очень важно иметь эту добрую совесть. Иметь добрую совесть. Служить друг другу доброй совестью. Сегодня ходить перед Богом с доброй совестью. Чтобы нам не переступать эти границы. Бог их начертал в сердцах наших. Нам нужно с вами посмотреть туда. Какая сегодня моя совесть? Какого качества сегодня моя совесть? Господь, помоги мне увидеть в этом. Помоги мне услышать. Возлюбленный человек, который оскверненный совесть, он не может сидеть в служении. Ему тесно в служении. Ему тесны молитвы. Ему тесны пение. Ему все тесно. Ему все тесно и плохо. Быстрее бы все закончилось. Это не добрая совесть. Добрая совесть, она делает, написано, все, что хорошо, все правильно. Добрая совесть, она понимает, почему поют, почему молятся, и она этого желает. И она этого желает. Она идет в собрание, она идет в церковь, потому что и не люди церковь, а церковь – это Иисус Христос. Он создал ее, и Он является главой. И Он посередине церкви стоит, возлюбленные. И Он сегодня служит нам, чтобы укрепить нас, чтобы исцелить нас. И мы сегодня, смотря на Него, служим друг другу. Слава нашему Господу! И поэтому добрый человек, он всегда тянется к доброму, к хорошему, к высокому, к Иисусу Христу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому Слово Божье и призывает нас. Но сегодня я задаю вопрос, Господи, а имеет ли тот человек, которого совесть сожженная, или у того человека, который оскверненная совесть, имеет ли он шанс для того, чтобы его совесть стала доброй совестью? Имеет ли он такую надежду от тебя? Дает ли Бог такую надежду сегодня? Да, возлюбленный, Бог дает такую надежду. Если ты чувствуешь, что твоя совесть оскверненная, если ты чувствуешь, что твоя совесть сожженная, ты знаешь, как поступать, и не поступаешь, то Бог сегодня говорит, что есть шанс выйти с этой ситуации. Есть шанс выйти с этой оскверненной совести и взять добрую совесть. И Слово Божье говорит такие слова. Евреям, послание, 9 глава, 13 и 14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телиц через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Слава нашему Господу! У нас есть Слово от Господа, у нас есть откровение Божье, у нас есть надежда и жизнь. И написано, что кровь Иисуса Христа, что сделает, возлюбленные? Очистит нас от чего? От скверной совести. Она очистит нас от этих мертвых дел, которые ведут нас к смерти. Прежде всего, к духовной смерти и потом к физической смерти. Кровь Иисуса имеет силу сегодня очистить нашу оскверненную совесть. Слава нашему Господу! Как кровь Иисуса сегодня действует? И я говорю: Господи, у меня совесть оскверненная. Как мне, чтобы кровь начала действовать Иисуса в моей жизни? И Слово Божье говорит, если мы что делаем? Исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, написано, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы должны покаяться. Самый первый шаг – это покаяться перед Богом. Аллилуйя! Исповедовать свои грехи. Тогда вступает кровь Иисуса Христа. Тогда и кровь Иисуса очищает и освящает. И когда мы исповедуем свои грехи, когда мы и начинаем потом, что делать? Благодарить Господа, принимать веру Его прощения. Сила крови, она приходит в действие в нашей жизни. И мы омыты и очищены, что кровью Иисуса Христа. Слава нашему Господу! И второе, возлюбленное, мы принимаем решение в своей жизни, чтобы нам жить для Бога, чтобы Бог жил в моей совести, чтобы Бог жил в моем разуме, чтобы Бог жил в моем сердце. Мы принимаем такое решение – дать место Ему, святому и любящему Богу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Самое идеальное положение доброй совести. Апостол Павел говорит такие слова. «Истину говорю вам». Это Римлянам 9 глава 1 стих. «Истину говорю во Христе. Не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в чем? В Духе Святом». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это идеально! Когда наша совесть в Духе Святом, она наполнена Духом Святым, она наполнена откровениями от Господа, знанием нашего Спасителя Иисуса Христа. Когда наша совесть, возлюбленная, когда в нас живет Господь, мы мыслим о чем? О Боге. Мы размышляем, как угодить Ему, как подражать Ему. Мы размышляем, и Бог, написано, живет в каждом из нас. И Он тогда что делает? Действует через нас. Аллилуйя. Слава нашему Господу! Бог хочет, чтобы мы имели добрую совесть. Бог хочет служить через нас, этому миру. Нам нужна сегодня добрая совесть. Нам нужно сегодня научиться поставить себе границы. Как Божье Слово так четко и ясно говорит нам. Совесть – это умение ставить определенные границы. Слышишь, брат и сестра, дорогая церковь, поставь границы в своем сердце. Поставь. Не будь бессовестным. Старайся жить совестно перед людьми и перед Богом, чтобы твоя добрая совесть, она была видна в твоих поступках и делах, что ты поступаешь везде во всем, как честно, хорошо и правильно. И Иисус Христос пережил в своей жизни очень много, знаете, трудных обстоятельств в свою жизнь. Дьявол тоже приходил и хотел украсть или погубить его добрую совесть. Но Иисус, написано, все претерпел. Его предали. Его оставили. Его свои не приняли. Смотрите, сколько много пережил Иисус Христос. Но Он что сделал? Он сохранил свою добрую совесть. Мы можем сегодня говорить, ты не знаешь, что я пережил. Возлюбленный, да я не хочу знать. Нет, возлюбленный, я знаю Бога, который пришел очистить нашу с вами совесть. Аллилуйя, слава нашему Господу, чтобы мы служили нашему Богу, друг другу и этому миру. Бог пришел, возлюбленный, для нас. Наша задача с вами направить все свои усилия, внимание, чтобы приобрести эту добрую совесть. И Иисус Христос пролил свою святую кровь. Он заплатил великую цену, чтобы мы сегодня с вами могли иметь добрую совесть. Чтобы мы могли быть церковью нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы мы сегодня смогли с вами покориться нашему Богу. Чтобы мы могли с вами сегодня верою служить нашему Господу. И Слово Божие говорит, что дьявол, чтобы дьявол убегал от нас, Бог заплатил цену, чтобы мы имели с вами добрую совесть. Слава нашему Господу, возлюбленные. И я призываю народ Божий, мы встанем на наши ноги. Мы будем молиться нашему Господу. Сегодня Бог задает вопрос, какого качества твоя совесть? Я знаю, Бог знает, какого качества. Но Он хочет, чтобы мы узнали самих себя, верили мы сегодня или нет. Написано, исследуйте себя. И Слово Божье сегодня, оно звучало, оно исследовало наши сердца. И сегодня мы стоим перед Ним. И апостол Павел говорит, мы во всем поступали честно. Поступи честно, и ты увидишь Божье благословение. Поступи честно, и Бог благословит тебя, укрепит тебя, и прославится имя нашего Господа. Поэтому и Слово Божье говорит, святите Бога в сердцах ваших. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы будем молиться Ему и славить Его святое имя. Благодарим Тебя, Господь!